Хмельницкому не столько город наш нужен, сколько князь самолично. Когда он узнает, что князя здесь нет, что тот собирает новые войска и в любую минуту может прийти на выручку, то скорее вам даст поблажку и согласится на переговоры. Вы ропщите, а я вам скажу, что князь, покинув город, угрожая Хмельницкому с тыла, спас вас и детей ваших. Будьте же стойки, защищайтесь, задержите врага хоть на малое время, так вы и град охраните, и великую Речи Посполитой окажете услугу, ибо князь тем временем соберет силы, другие крепости упрочит, расшевелит оцепенелое наше отечество и поспешит вам на помощь. Единственно верный путь к спасению им избран. Погибни он здесь от голода вместе с войском, никто иной неприятеля не сдержит, и тот двинется на Краков, на Варшаву, на всю Речь Посполитую, заполонит ее, нигде не встречая отпора. Потому-то, чем роптать, спешите быстрей на валы защищать себя, своих детей, город свой и отчизну. На валы подхватили кто похрабрее. Поднялся Грозвайр, человек смелый и энергичный. Отрадна мне решительность ваша. Знаете же, князь, уехав, оставил нам план обороны. Всяк теперь знает, что делать. Случилось то, что должно было случиться. Оборона в моих руках, и я обещаю стоять до смерти. Надежда вновь вселилась в дрогнувшие сердца, и Чехотский, почувствовав это, в заключение добавил: «Светлейший князь просил передать вам, что неприятель близко. Поручик Скшетузский зацепил флангом и разбил двухтысячный Чембул. По словам пленных, за ними великая идет сила». Известие это произвело большое впечатление. На короткое время воцарилось молчание. Сердца забились сильнее. «На валы!» — сказал Грозвайр. — На валы! На валы! — повторили офицеры и горожане. Вдруг за окнами поднялся шум. Тысячеголосый крик сменился невнятным гулом, подобным гулу океанских волн. Внезапно с грохотом распахнулись двери, и в залу вбежали несколько горожан. Не успели собравшиеся спросить, что случилось, раздались возгласы: «Зарево! Зарево!» «И слово стало делом», — молвил Грозвайр. «На валы!» — зала опустела. Минуту спустя гром пушек сотряс городские стены, возвещая жителям города, предместьям и окрестным селениям, что подходит неприятель. На востоке небо краснелось, куда ни погляди. Казалось, море огня подступает к стенам града. Князь меж тем поспешил в Замостье и, разбив по дороге татарский Чембул, о чем сообщил горожанам Чехотский, занялся подготовкою к обороне этой крепости, и без того почти неодолимой, и за короткий срок превратили ее в неприступную твердыню. Скшетузский с паном Лонгинусом и частью Хоругви остались в крепости под началом Вейгера, старосты Валицкого, а князь поехал в Варшаву просить у сейма средств для набора нового войска. Заодно он хотел принять участие в предстоящих выборах. На выборах должна была решиться судьба Вишневецкого и всей Речи Посполитой. Если б престол достался королевичу Карлу, то есть верх одержала военная партия, князь был бы назначен верховным главнокомандующим всех войск Речи Посполитой, и решающая схватка с Хмельницким не на жизнь, а на смерть была бы неизбежна. Королевич Казимир, хоть и славился мужеством и в ратном деле был весьма искушен, справедливо считался сторонником политики канцлера Ассалинского, то есть политики переговоров и уступок. Оба брата не скупились на обещания, и каждый, как мог, старался привлечь симпатии на свою сторону, а силы обеих партий были равны, и потому исход выборов предугадать было невозможно. Приверженцы канцлера опасались, как бы Вишневецкий, благодаря растущей славе и популярности среди рыцарства и шляхты, не перетянул большинства на сторону Карла, а князь по тем же причинам стремился лично поддержать своего кандидата. Потому он и поспешил в Варшаву, убедившись, что Замостье сможет долго противостоять натиску соединенных сил Хмельницкого и Крымского хана. Львов, по всей вероятности, можно было считать спасенным. Хмельницкому никакого не было резону тратить время на осаду города, когда впереди его ждало Замостье, истинная твердыня, преграждавшая путь к сердцу Речи Посполитой. Подобные размышления укрепляли решимость князя и наполняли бодростью его душу, изболевшуюся за судьбу Отечества, испытавшего столько ужасных бедствий. Теперь он был твердо уверен, что даже будь Казимир избран королем, война неизбежна, и страшный мятеж должен быть потоплен в крови. Князь рассчитывал, что Речь Посполитая еще раз выставит сильные войска. Вступать в переговоры имело смысл лишь при поддержке могучей военной силы. Погрузясь в свои мысли, ехал князь под прикрытием нескольких хоругвий. При нем были и Заглоба с Володыевским. Первый клялся всеми святыми, что добьется избрания Карла, ибо шляхетскую братью насквозь знает, и все, что надобно, из нее выжмет. Второй же командовал княжьим эскортом. В Сеннице, неподалеку от Минска, князя ждала приятная, хоть и нечаянная, встреча. Он съехался с княгиней Гризельдой, которая для вящей безопасности из Брест-Литовска спешила в Варшаву, справедливо полагая, что и князь туда же прибудет. Радостной была встреча после долгой разлуки. Княгиня, хотя обладала железной твердостью духа, с рыданием кинулась в объятия супруга и не могла успокоиться несколько часов кряду. Ах, как же часто бывали минуты, когда она теряла надежду его увидеть, и вот, благодарение Господу, он вернулся, величайший из полководцев, единственная надежда Речи Посполитой, и слава его громко, как никогда прежде, и почета такого не знал еще никто в роду Вишневецких. Княгиня, поминутно отрываясь от груди мужа, взглядывала сквозь слезы то на исхудалое, почерневшее его лицо, то на высокое чело, которое труды и заботы избороздили глубокими морщинами, то на покрасневшие от бессонницы очи, и вновь заливалась слезами, и все придворные девицы вторили ей, растроганные до глубины сердца. Наконец, несколько успокоившись, княжеская чета проследовала в просторный дом местного ксенза, и начались расспросы о друзьях, придворных и рыцарях, которые любимы были, точно члены семьи, и неотделимы от воспоминаний о Лубнах. Первым делом князь поспешил успокоить княгиню, озабоченную судьбой Скшетузского, объяснив, что тот, терзаемый страданиями, неспосланными ему Всевышним, потому лишь остался в Замостье, что не пожелал погружаться в столичную суету, предпочитая врачевать душевные раны трудом и тяжкой военной службой. Потом князь представил супруге Заглобу и о подвигах его поведал. — Вот поистине несравненный муж, — сказал он, — мало что княжну Курцевич из богуновых лап вырвал, но и провел сквозь самую гущу казацкого и татарского войска, а потом, вместе с нами, под Староконстантиновым, геройски сражался и великую стяжал славу. Княгиня, слушая рассказ мужа, щедро осыпала Заглобу похвалами, несколько раз протягивала ему руку для поцелуя, со временем еще большую обещая награду, а несравненный муж кланялся со скромностью истинного героя. А то вдруг начинал хорохориться и на девиц коситься. Хотя он и стар уже был, и многого для себя не ждал от прекрасного пола, однако испытывал удовольствие от того, что дамы наслушаются столько лестного о его подвигах и отваге. Впрочем, радостная встреча супругов была омрачена печалью. Не говоря уж о том, сколь тяжелые времена переживала отчизна, Не единожды на вопросы княгини о знакомых князь отвечал: «Убит, убит, пропал без вести». И барышни не могли от слез удержаться, ибо не раз в числе убитых называлось милое сердцу имя.